Хмурый. Саня Хмурый метнул крайнюю гранату, выждал пару секунд после разрыва и отправил пару очередей в направлении противника. Его подразделение накатывало на хохлов, пытаясь выбить их с очередного опорника. Хохол прилично огрызался и уступать не хотел ни в коем случае. Хмурый со своей небольшой группой заходили с фланга, но попали под шквальный огонь обороняющихся. Два бойца, шедшие впереди, сразу погибли. Саня и еще один боец успели закатиться за сгоревший остов БТРа, но бойца серьезно ранило, и он перестал подавать признаки жизни спустя несколько минут. Молодой мальчишка так и остался сидеть, опершись спиной на корпус подбитой техники и глядя остекленевшими глазами в пасмурное осеннее небо. Хмурый мысленно выругался, опустил пацану веки и решил перебежать за соседний остов подбитого танка, а оттуда уже в густой кустарник. Ну а дальше постараться зайти в тыл или фланг противнику. «Я вернусь за тобой, братец, обязательно», — сказал Саня и быстро бросился к остову танка. Не добежав сантиметров 30 до спасительного укрытия, он почувствовал, как его подбросило в воздух. В глазах потемнело, уши заложило. Он обнаружил себя частично лежащим за остовом танка и, превозмогая боль и контузию, локтями помог себе целиком заползти за него. Там он осмотрел себя. Правая нога кончалась сразу после колена, из культи торчала желтоватая окровавленная кость. Хмурый быстро наложил жгут и вколол промедол. Автомат отбросило в другую сторону, и Саня обматерил себя за решение снять свой АК-74 и взять в руки, чтобы он не мешал быстро перебежать. Теперь он остался безоружным, без ноги, и автомат лежит на местности, которая оказалась заминированной, да и к тому же в зоне прострела противника. Среди автоматных очередей, раздававшихся как будто вдали, постепенно возвращающийся слух Хмурого выхватил вражескую речь неподалеку от места, где укрывался раненый. «В плен суки хотят взять», — подумал Саня. «Хуй вам, свиньи». Он начал судорожно обыскивать свою разгрузку, пытаясь найти то, что может его избавить от плена. Но, к сожалению, гранат уже не осталось, а нож еще вчера он подарил артиллеристу за образцовую работу по поддержке их вчерашней штурмовой операции. Новым разжиться пока не успел. Знал бы, у повара бы спиздил кухонный. Сокрушался Хмурый, осматривая глазами местность вокруг себя. В голове все гудело и пульсировало, мысли сплелись в клубок. В сознании уже начала проигрываться пленка под названием «Жизнь» с самого начала. Детский сад, школа, универ, срочка. И до сегодняшнего дня промелькнули образы всех близких и дорогих ему людей. Даже воспоминания из видео об издевательствах над пленными 25-м кадром проскочили в его голове, как будто заключительный довод в пользу его решения. На глаза ему попался кусок железа, достаточно острый, скорее всего, осколок от чего-то. «Пойдет», — сказал себе Саня и, кряхтя, дотянулся до находки. Проверив пальцем остроту импровизированного клинка, он приготовился к окончанию своего жизненного пути. Мозг учтиво еще раз быстро прокрутил в голове лица близких и, выдохнув, Хмурый ударил себя острием в шею. Голоса хохлов стали еще ближе, и он с остервенением начал наносить себе беспорядочно удары в шею, пока не отключился. Кто-то схватил его за лямки разгрузки, Хмурый собрал все силы, что еще оставались в его теле, и махнул рукой зажатым в ней осколком в сторону расплывчатого силуэта, присевшего перед ним. Тот отскочил и спокойным голосом сказал: «Да тихо ты, братец, убьешь же, свои, свои, успокойся, братец, сейчас вытащим тебя». Саня почувствовал, как кто-то пытается вытащить нож из его руки, даже попробовал сопротивляться, но силы были неравны. «Пацанов заберите моих», — выдавил он из себя и опять провалился в темноту. Пришел в себя он уже в санчасти. Как рассказывали ему врачи, соседняя группа вовремя подскочила и отбила его, а после своевременно эвакуировала и передала медикам. А те, в свою очередь, стабилизировали Хмурого, и теперь его здоровью ничего не угрожает. Погибших товарищей Сани тоже вытянули. «Ну все, братец, отдохни», — сказал доктор, похлопывая его по плечу. «Хорошо все-таки, что у тебя гранаты не было, а то бы и спасать нечего было». «Спасибо», — прохрипел Хмурый, повернулся на бок и уставился на обшарпанную стену палаты. Он уже тогда решил, что снова вернется, чтоб вернуть хохлам этот должок. Торвальд.